Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом. Мирной субботы всем. Я сегодня приготовил тему, которая называется «Тора, которая охраняет нас». И характерный признак последнего времени, он записан, сегодня мы зачитаем этот стих, это нарушение заповеди. Особенный признак – это нарушение пятой заповеди. Люди не особо обращают на это внимание. И думают, что это не особо важно. Но даже сегодня утром я получил подкрепление от Бога на эту тему. Когда мы выезжали из Кириатата, мы одну семью подвезли к Цомету Кириатата. Просто люди, которые ждали Монита, и мы их взяли к себе в машину. Вы сперли, что Аба Шело не втар Багиль, тишим вишалош. И он сказал, что его отец умер в возрасте 93 лет. И до конца своей жизни он хорошо себя чувствовал. И этот человек сказал, так, сам начал рассказывать, что он был хорошим сыном ему. Этот сын до конца присматривал за своим отцом. Я ему сказал, ты также будешь жить настолько долго, как твой отец, потому что ты сохранил заповедь. Бен-адам патуах. Человек открыт был к этому послушать. Айом анахну натхиль ми сефер Малахи. Сегодня мы начнем с книги Малахии. Перек Гимель. Четвертая глава. Кен. Беврит Перек Гимель, псуким 22, 23 и 4. А в иврите это третья глава, стихи с 22 по 24. Ани ло де зе яца, аваль беврит шлуша праким шел кола сефер. Не знаю, как это получилось, но на иврите в этой книге всего три главы, а в русском переводе четыре. Барусит перек далет. Поэтому те, кто читают из русской Библии, открывайте четвертую главу. Псуким ми арба ад шеш, шлуша псуким ахронот. С четвертого по шестой стих, это последние четыре стиха. Беврит зе перек гимель. А кто читает на иврите, это третья глава. Зихру турат Моше авди, ашер цивити ото бехорев ал кол Исраэль, хуким ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. וישיב לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם פן אבו הקטי את הארץ חרם. אמן. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хориве для всего Израиля, ровно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришед не поразил землю проклятием. Аминь. Аминь. Миша курит байврит, я холли родши, а... פסוק 22 ומתחיל מזין גדול שמן. Кто читает на иврите, видит, что 22 стих начинается с большой буквы Зайн. Амила зихру. Это значит, что слово помните, с которой начинается. Зе писка нефредет, שהולכת בסוף של הספר מלאכי. Это отдельный вот такой отрывок и кусок, который написан в книге конце книги Малахии. Это симан, где литракез цуматлев шелану аль давар меот хашув. Это значит, что нам нужно обратить внимание на то, что написано далее. Очень важно это. В бецем маше катув кан, ше мише искор эт Торат Моше. И то, что написано здесь, это тот, кто будет помнить Тору или закон Моисея. Эти люди будут отличаться от других людей в этом мире. Кто сохраняет Тору в своем сердце, то Тора будет охранять его в его жизни. Очень интересно, но можно сказать, что это довольно духовное понятие. כי התורה שצריכה להיות בתוכנו בקרבנו. Потому что тот закон, который должен быть внутри нас, זה דבר יחידי, אני חושב, והיקרי, שיפריד אותנו מאנשי העולם. Это единственное то, что будет нас отличать от людей этого мира. Лама. Почему? כי התורה לא עוברת שינויים. Потому что Тора не претерпевает изменений. בעברית גם יש פתגם כזה, אומרים, למה זה אפשר לשנות? מה זה? זה לא תורה. כלומר, מה שבתוך התורה, הבן אדם אין לו זכות להוסיף אפילו קוץ אחד. И даже в иврите есть такое выражение, что почему нельзя в этом немножко что-то изменить? Это что, Тора? То есть имеется в виду, что в Торе ничего нельзя поменять, ни запятой, ничего. И если мы будем людьми, которые сохраняют все эти заповеди и постановления, как здесь написано, то это будет охранять нас от разложения. И весь мир, он постепенно разлагается. Мы видим, что даже в теве. Даже в самой природе мы это видим. Зурким зевель, бакбуким, мелахлихим, баям еш и шалем, баошен, кен, шеля зевель. Баокеанус, кен. И люди, они загрязняют природу, выбрасывая бутылки и всякие пластиковые продукты. Мы знаем, что в океане есть целый остров мусора. Зе апнемиют шеляну. И вот это точно так же выглядит наша внутренность. Не считаются, как было сказано, абсолютно со следующим поколением. И проблема между поколениями, она всегда существовала. Эта проблема называется недопонимание. Все молодые хотят более взросло казаться. И в большинстве случаев они неуважительно относятся к своим родителям. И думают, что в этом и есть взрослость. אבל כתבי הקודש אומרים לא, זה טעות. Но священные писания говорят нет, это ошибка. ודווקא בימים האחרונים, и именно в последние дни, כתוב שיבוא אליהו הנביא, написано, что придет пророк Илия, וישיב לב אבות על בנים, и обратит сердца отцов к детям. וכתוב לב בנים על אבותם. И сердца детей к их отцам. כלומר, הוא ישלים שלום בין שני קבוצות שכמעט תמיד לא מוצאים קשר טוב. То есть он примирит две группы, людей, которые почти всегда не находят общего языка или достаточно хорошую связь не имеют между собой. כמובן שיש משפחות שיש קשר טוב ויחסים טובים ובונים, אבל זה היום יוצא דופן, זה לא שגרתי בכלל. И, конечно же, есть семьи, которые имеют внутри себя понимание и хорошие взаимоотношения, но сегодня это больше исключение из правила, чем правило. כן. זה... עכשיו אני רוצה לפנות לדברה. Сейчас я хочу зачитать заповедь. בשני מקומות זה כתוב, מקום ראשון זה שמות, פרק כ'. Первое место, которое мы зачитаем, это Исход, 20 глава. פסוק 12. 12 стих. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אמן. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Аминь. Амен. ועכשיו אני רוצה לקרוא מספר דברים, ואתם תראו שהדיברה הראשונה היא נכתבת קצת אחרת. И сейчас мы зачитаем ту же пятую заповедь из книги Второзакония. Вы увидите, что она немножко отличается. יש פה תוסף, הוא נראה לדעתי כתבלין טוב, שנותן טעם המלא למצווה הזאת. И я считаю, что здесь есть хорошее такое дополнение, которое делает саму заповедь более вкусной, более приятной. כן. אז פרק ה'. Это Второзаконие, 5 глава, 16 стих. Сефер Дворим, Перегей, Пасук, 16. Книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. Кабед эт авиха ваэт имеха, кашер цивха Адонай Элогеха лемаан ярихун ямеха, улемаан יתב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אמן. Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог дает тебе. Аминь. Амен. אנחנו רואים מהדיברה, יכול להיות שאתה, כן, אתה תלך בדרך החיים שלך. אתה תהיה באדמה, כאילו במקום איפה שנותן לך אלוהים. И здесь мы видим, что да, ты будешь идти по своему пути на этой земле, и ты будешь в том месте, которое Господь дает тебе. אבל שאלה אם יהיה לך טוב. Но вопрос, будет ли тебе хорошо там? Есть אנשים שאפילו משרתים לאלוהים, אבל הם לא מרגישים שלמות, הם לא מרגישים שטוב להם. המילה איתב, זאת אומרת, טוב, יהיה לך טוב. Есть люди, которые служат Богу, делают все по воле Его, но не чувствуют, что им хорошо. הם פשוט ממלאים רשימה. Это значит, что они просто сохраняют, соблюдают какой-то список вещей. והם חושבים ובטוחים שאם זה חיצוני נראה כמו שכולם, כמו שהוא, גם אני אותו דבר. אפילו יותר טוב מהם. Я не думаю, что если по внешним каким-то параметрам это выглядит точно так же, как у этого, как у того и так далее. ויש כאלה שהוא אפילו... И те, кто даже еще лучше исполняют все, чем все остальные. כן, יותר טוב מזה. Лучше, чем тот или другой. אבל הוא לא מרגיש שטוב לך. Но внутри он не чувствует, что ему хорошо. כי הוא לא ממלא את המצווה. אפילו זה לא מצווה, זה דיברה. Потому что он не исполняет заповедь. ואני בטוח שדיברה, חבד את אביך ואימך, זה לא רק אב ואם הבשרי. И я уверен, что заповедь «Почитай отца твоего и мать твою», она относится не только к физическим нашим родителям. כל בן אדם שיותר מבוגר ממני, אני צריך להתייחס אליו כלאבא או כלאימא. Каждый человек, который старше меня, должен относиться к нему как к отцу или как к матери. לכבד אותו. Уважать его. כי הוא בגיל מסוים. Потому что он в определенном возрасте. ואם אנחנו לא מכבדים, אנחנו לא נהיה מכובדים אחר כך. Если мы не проявляем уважение, нас тоже не будут уважать потом. ואחר כך אנשים חושבים, תשמע, למה בנים ככה מתייחסים להורים? А потом люди спрашивают, почему сыновья так относятся к своим родителям? כי זה היה זריעה, עכשיו הוא קוצר את זה. Потому что был посев, а сейчас просто идет жатва. אף אחד לא חושב ככה. Но так никто не думает, никто об этом не помнит. כל אחד חושב שהוא עושה נכון והוא צודק. Каждый думает, что он правильно поступает, и он прав. אבל צדק שלנו. Но наша праведность. למלות חוקים ומצוות. Будет в том, чтобы сохранить заповеди и постановления. חוקים ומשפטים כתוב. Написано заповеди и уставы. כן, ובעברית מילה משפט זה הכוונה שאתה תגיע לשופט בסוף לתת תשובה. И в иврите используется слово «мишпат», которое нам направляет нас на мысль о том, что мы предстанем пред судьей великим на суд Божий в итоге. אז אני פשוט רציתי לשים את תשומת לב שלנו על המילה «יתב לך», כי אם אתה לא מכבד אביך ואמך, לא יהיה לך טוב, אפילו אם אתה יעבור חיים רוחניים, חיים של מאמין, ואתה תהיה כל הזמן מאמין, לא יהיה לך טוב. И в этом тексте я хотел обратить наше внимание на то, что хорошо будет человеку в том месте, где он находится, если он соблюдет эту заповедь и действительно будет проявлять уважение к тем, кто старше его, к своим родителям. כן, וכתוב למען יאריכון ימיך, כל אחד רוצה להיות כמה שיותר. И написано, дабы Господь продлил жизнь твою, дни твои на этой земле. Каждый человек хочет жить подольше на этой земле. И не просто существовать, а быть здоровым и сильным. ודיברנו על זה, אנשים אפילו בגיל זהב ויותר, הם יכולים להיות מלאים מיץ אם הם יהיו ביחד עם התורה. И мы говорили об этом, что люди даже в преклонном возрасте, они могут быть еще полны сока жизни, если внутри них есть закон Божий. יחס לתורה הוא לא פשוט, אני חושב, אצל בשטח של המאמינים. עולמי, כל העולם אני מתכוון. В мире верующих людей, я думаю, отношение неоднозначное к Торе и к закону Божьему. במיוחד זה שייך לדור הבא. Особенно это касается следующего поколения. יש הבדל בין תורת משה, ואנחנו קוראים שזה הכל שייך לתורת משה. Есть разница между законом Моисея, то, что мы здесь прочитали, это говорится о законе Моисея. ותורת בעל פה. И устной Торе. והיום אני רציתי לומר כמה מילים כדי פשוט לזהר אותנו שאנחנו לא ניפול כל כך עמוק לדברים שצריכים להיות משניים, לא ראשיים. Сегодня хотел также предостеречь нас, чтобы мы не сильно впадали в те вещи, которые второстепенные, а сосредоточены были действительно на главных вещах. למה ביהדות יצרו тожба? Почему в иудаизме есть устная Тора? במאות ראשונות אחרי ספירה, в первом веке после Рождества Христова, גם שני, גם שלישי, עד 107. Первый век, второй век, приблизительно до 7 века. הרבנים הם ירשו שליטה במשך מאות. За эти поколения, за эти столетия раввины, они утвердили власть свою. והם לא יכלו לשנות את התורה. Они не могли изменить саму Тору. אבל מה שהם עשו, הם יבנו גדר סביב התורה וזה מושג מאוד ידוע. Но то, что они да могли сделать, это построить ограждение или забор вокруг самой Торы, и это известное понятие также. Эх, эм асу эдзе? Каким образом они это сделали? Агадер азе у нира ке мицвот шеквар яцру рабаним. Этот забор создан из тех заповедей, постановлений, которые уже сами раввины придумали. Лема осим гадер? Для чего делают ограждение вообще? שאף אחד זר לא ייכנס לתוך השטח שלך, чтобы נכון? Чтобы никто чужой не зашел на твою территорию, правильно? עכשיו, ברור שהתורה נראית כפרדס. Конечно же, Тора, она выглядит как сад. אז רבנים יבנו גדר שאף אחד לא ייכנס לפרדס, ולא יגרום נזק לפרדס, אז ככה הם מסבירים. И они так объясняют, что они построили ограждение вокруг этого сада, чтобы никто не зашел и не испортил этот сад. Бахавана или бахавана? Специально или не специально? Сот умерет, аф ихат ло яхол лефареш Тора, иму ло мефареш кмоше мефаршим рабаним. То есть никто не может дать правильное толкование Торы, только если он дает это толкование в свете раввинистического учения. Получается, если он дает какое-то другое толкование, он как бы ломает этот забор. И заходит в сад. Очень интересно. Когда пришел Иешуа, он сломал этот забор, и он зашел. Нахон? Правильно? Лама? Почему? Эхат мяшимот шел амашех, зе перец, потому порец. Что одно из имен Мессии — это перец, тот, кто прорывается, то есть прорыв. И в этом имени очень глубокое значение есть. У гам парац... שער מוות וכל דבר ונתן לנו יציאה לנצח. Он прорвался через забор смерти, тем самым дал нам выход в вечную жизнь. זאת לא אומרת שאני נגד בצורה קיצוני כל דבר שאומרים רבנים. И речь не идет о том, что я радикально против всего, что говорят раввины. Конечно же, есть много чему научиться от них. Но мы должны тщательно фильтровать то, что мы слышим. Проверять это в свете Нового Завета и учения Иешуа Мессии. ובמיוחד לדור הצעיר, אני רוצה לומר, אלה שהיום מתחילים להיכנס לשירות, מתחילים לחקור חומר. И особенно хочу сказать это новому поколению, те, кто начинают входить в служение, изучать материалы. כל החומר הזה, מה שאנחנו אומרים גמרא, אפשר לומר משנה, תלמוד, כן, וגמרא, כל זה, ובוודאי, מדרשים, וכמובן, אגדות, ומשניות, וברייתות, וכל הדברים האלו, זה חומר רוחני מאוד. И, конечно же, משנה, תלמוד, и פרקי אבות, то, что отцы написали, это очень духовный материал. זה חומר מאוד רוחני. Это очень духовные вещи. ואם בן אדם לא עומד טוב וחזק על הסלע של ישוע המשיח, и если человек не стоит крепко на основании Иешуа Мессии, כעל הסלע, как на камне, как на скале, על הצור, как на скале, החומר הזה הוא יכול למשוך אותו, то этот материал он стянет человека, כמערבולת הענקית, как водоворот огромный, он затянет человека. Если в человеке нету крепкого основания и сильных предохранителей, Ло кидай. То не стоит. Углубляться сильно в этот духовный раввинистический материал. пшутим. Стоит начинать с простых вещей. Каль вахомер. То, что просто и понятно. Пошут ли отер месубах. И постепенно от простого переходить к более сложному. Аз зе амарти кидей ларот, ше бевадай анахну поним ле мекорот аэлю, ки зе озер лану лявин Тора. И это я вам рассказала, чтобы вы понимали, что изучать такого рода источники, они помогают нам понять глубже Тору. אבל אנחנו יכולים לקחת יכול להיות 10-12% מכל החומר הזה. На самом деле, в итоге мы можем взять, может быть, около 10 или 12% от этого материала. להתרכז על תורת משה ולא על הגדר עצמו שיבנו רבנים. Поэтому нам важно сосредотачиваться на самой Торе Моисея, а не на том заборе, который построили раввины вокруг нее. Почему я уверен в этом? Когда закон Моисея был дан, он был доступен для каждого из людей. וכל אחד היה יכול לבוא למשה ולשאול למה זה ככה ולמה זה ככה, והוא מסביר כמו שהיה מדובר בפרשה. И каждый мог подойти к Моисею и спросить его, и как было сказано в недельном отрывке, Моисей объяснял людям, что и как. אנחנו רואים שבין הנביאים היו אנשים ברמה של המלאכים. Мы видим, что среди пророков были люди, אלה שהיו משרתים בארמונים, כן, למלאכים, כמו ישעיהו, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מושכל. Были пророки, которые были очень высокого образования, такие и сословия, то есть родословие у них было высокое, известное, как Исаия пророк. וגם היו שומרי צאן, היו רועי צאן. Были также и те пророки, которые были пастухами, простыми людьми. Не знаю, если они даже умели читать. То есть до своего призвания, допустим, они были пастухами. Но Слово Божье было доступно для каждого человека из нашего народа. ולא היה כל כך שליטה כמו שהיום, שאם אתה לא מפרש כמוני, אז אתה שגוי, כן, אתה כופר. И не было такого, не было такой ограды, ограждения от Торы, и не было такого понимания, что если ты не так толкуешь, как я, то все, ты не прав, и ты еретик. עכשיו אנחנו עוברים לברית חדשה. Теперь мы переходим в Новый Завет. ואני חוזר לנושא התורה ששומרת עלינו. И возвращаясь к теме проповеди, Тора, которая охраняет нас. כן. שוב פעם אני רוצה לקחת פסוק ששייך לימים האחרונים. Еще раз хочу зачитать стих, который относится к последнему времени. Мати, Кавдалет. Евангелие от Матфея, 24 глава. Пасук 12. 12 стих. Мати, Сирим, Арба. 24. 12. Умифне Ашер Ирбе Гареша. תפוג אהבת רבים. Амен. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Аминь. ברוסית כתוב התקררת אהבה. В русском переводе перевели, что любовь охладеет. בעברית כתוב תפוג, זאת אומרת יפסיק לגמרי, לא יהיה. А на иврите написано слово, которое обозначает, что оно испарится, его не будет, абсолютно не будет. וזה מאוד מעניין. Это очень интересно. שטח ראשון איפה שאנחנו רואים חוסר אהבה זה משפחה. Первая территория, на которой мы видим недостаток любви, это семья. ואחר כך זה עובר לציבור. После этого это переходит уже в общество. Бывадай. Аваль, кцат бецура шуна, аваль яхас, эхпатиют. Немножко в другой форме, но отношения или переживания за другого. Юредет. Оно все уменьшается, уменьшается все более и более. Им ли бен адам ло эхпат ло эха орим шело? Если человеку не важно, что происходит с его родителями, вы думаете, ему важно будет, что происходит с другими людьми, которые не из его семьи? Еще хуже его отношение будет. Так будет выглядеть все общество. Никому не будет интересно, никому не будет дела до другого. והתחיל את זה אפילו מקין, אנחנו רואים את זה. И это началось от Каина, мы это видим. שהוא אומר, איפה אחיך? Когда Бог спрашивает Каина, где твой брат? מה, אני שומר לו, הוא אומר. Каин отвечает, я что, охранник ему? Откуда я знаю? והוא רג אותו. А он сам убил его. לא אכפת לו היה. Ему было безразлично. עצומת לב שלו מרוכז על עצמו, על האגו. Его внимание было сосредоточено на нем самом, на его эго, на его эгоизме. И это мы видим характерный признак последнего времени. Десять заповедей. Это даже не просто заповедь, это изречение Бога. Поэтому вес и сила их еще больше, еще сильнее. Мы это с вами изучали вместе. ובברית חדשה יש רמז מאוד חזק באגרת אל העברים. И в послании к евреям в Новом Завете есть очень сильный намек такой למדרש. На то, что на текст, который написан в Мидраше. בעברים כתוב שעם הוא לא יוכל לעמוד בזמן שהאלוהים היה מכריז דיברות. И в послании к евреям написано, что народ не мог стоять на своих ногах физически в то время, как провозглашались заповеди. במקור בשמות כתוב שעם אמר למשה לך אתה תדבר עם אלוהים ומה שאתה תגיד לנו אנחנו נעשה ונשמע. ככה הם אמרו. И поэтому народ сказал Моисей, это мы уже читаем в книге Шмот. Исход, о том, что народ попросил Моисея, иди ты туда на гору, ты говори с Богом, а мы подождем тебя здесь, и все, что ты скажешь, мы исполним. כי מדרש אומר שבזמן שאלוהים יכריז את הדברה הראשונה, потому что Мидраш говорит о том, что когда Бог изрек первую заповедь, כולם נפלו מתים. Все упали мертвыми. הוא הקים אותם לתחייה, יעמיד מולו. Он их воскресил, подставил перед собой опять. יכריז דברה שנייה. Вторую заповедь изрек. והם נפלו מתים שוב פעם. И опять они мертвые упали. הוא יקים אותם שוב פעם לתחייה. Он опять их воскресил и представил пред собою. ואז הם יגידו למשה, לך אתה תדבר, אנחנו לא יכולים ככה. И в тот момент они сказали то, что мы уже читаем, иди ты, Моисей, говори с Богом, потому что мы не можем, мы вот так постоянно умирать и воскресать, мы не в состоянии ומה שאתה תגיד, אנחנו נעשה ונשמע. И мы на все согласны, иди только, и вот мы послушаем все, что ты скажешь. ובאיגרת לעברים כתוב את זה, הם לא תוכלו לעמוד. И это то, что написано в послании к евреям, они не могли устоять. В тот момент, когда Бог давал закон. זאת אומרת שעשרה דיברות. Это значит, что эти десять заповедей. זה דברים בסיסיים להחזקת העולם. Это основополагающие вещи и понимания для того, чтобы этот мир вообще держался. Это понятия, которые держат весь этот мир вместе. И И мир, он идет против этих десяти заповедей, он отклоняется. Он уклоняется народ, люди уклоняются от десяти заповедей и говорят, вот теперь в нашей стране будет такой закон. Это наш закон. То, что мы видим по всему миру сегодня, правильно? Люди нарушают заповеди. И пишут это как закон. Это наш закон теперь. Все законно теперь, они говорят. И начинают говорить как фараон. Кто такой Бог? Мы его не знаем. Ото давар. Точно так же. Авал анахну. Црихим лискор Торат Моше, кмо шекатув бамалахи. Но мы должны помнить закон Моисея, как написано в книге Малахии. Эх ифшар лискор Торат Моше. Как можно помнить закон Моисея? Эх. Как? Мы от пашут. Очень просто. Им коль йом. Если каждый день ты исполняешь заповеди и постановления, ты будешь хорошо это помнить. Если ты не исполняешь, ты забудешь. И ты будешь брать в свою жизнь только то, что тебе удобно сегодня взять. Таким образом, ты будешь отклоняться от истинного пути. И именно пророк Илия, он придет в последние дни, в последнее время, так как иссякнет любовь. לדעתי זה נשמע שדור אנושי יתייבש לגמרי. Для меня это звучит, как будто бы человеческий род, он весь высохнет. תפוג אהבת רבים, הוא פשוט יתייבש לגמרי. Иссякнет любовь в людях, как будто бы люди, они высохнут полностью изнутри. כן. ואם זה יהיה נביא ברוח ובכוחו של אליהו. И пророк этот, он придет в силе и в духе Илии. יכול להיות שזה יהיה אליהו עצמו. Возможно, это придет сам Илия. יש הבנה הזאת שאנחנו נגיע בבית מדרש לספר התגלות יוחנן. Есть такое понимание, когда мы на разборе в Бет-Мидраше дойдем до книги Откровения. Мы будем говорить об этом, так как написано, что в последнее время придет два пророка. Есть два человека в истории человечества, которые попали на небо живыми. Ханох. Это Енох. И пророк Илия. יכול להיות שהוא יחזור. Возможно, эти люди вернутся. לא ברוח. Не в духе. הוא יחזור. А вернутся в плоти своей. כן. יוחנן המטביל הוא היה פועל ברוח של אליהו. זה ידוע. Иоанн Креститель, он действовал в духе Илии. Это известно. אבל זה היה ביאת ראשונה של המשיח. Но это было первое пришествие Мессии. לפני שהוא יבוא כמלך כדי לכבוש את מה שמגיע לו. Перед тем, как он придет как царь, чтобы захватить или взять под власть все, что ему полагается, сколько дурац, всю землю, они, если тебе ашешь его Илияху анави. И мне кажется, что придет пророк Илия. Нире. Ну, посмотрим. Значит, кен катув мау ясе, тиру мау ясе. И что, да, у нас написано, мы видим, что он сделает. Хешив эт левавот шел авот. Он обратит сердца отцов. Альбаним. К детям. Ве левавот у лев шел баним леавотам. И сердца детей к отцам их. Лама נכתב דווקא על דברה חמש. Почему речь идет именно о пятой заповеди? בגלל שבכתב הזה כתוב שאנחנו צריכים לזכור תורת משה, אבל אם אתה מאבד קשר עם דור הבא, עם בן שלך, אתה לא תוכל להעביר את הידע, אתה לא תוכל לתת לו את מה שיש לך. Потому что речь идет о том, что если ты потерял связь со следующим поколением, ты не сможешь ему передать все остальные заповеди. Если у тебя нет связи с твоим сыном, он будет учиться от кого-то другого. Естественно, будет избирать то, что ему удобно, а не то, что нужно. Но если ты имеешь связь, то ты можешь передать своему сыну понимание закона Моисея. Смотрите, как действует дьявол. Он портит отношения. И как он мавсик это... לעבור לפיד מיד ליד. Таким образом, этот светильник, который он перестает передаваться из поколения в поколение. Ну вот пошут. Очень просто. ואנשים מתחילים לעצר את החוקים שאמורים למלות רק צרכים בשרים. И тогда люди начинают придумывать законы, которые удовлетворяют только их плотские нужды. אבל אם אנחנו היום נזכור את התורת משה. Но если сегодня мы будем помнить закон Моисея, я подчеркиваю еще раз, именно закон Моисея, не какие-то другие постановления или законы, тогда мы будем иметь успех. Наши семьи будут полноценными. У нас будут хорошие отношения и связь со всеми поколениями нашей семьи. Сегодня много семей, знаете, которые сидят все поколения вот за одним столом. Сегодня это редкость. Так или нет? Значит, характерный признак, друзья, что мы находимся в последнее время. Нету времени, заняты, работаем. Од машу. Еще там что-то. Олхим ли маком ахер льет в энзман лаву абайта. Другие планы у нас, нет времени прийти домой. Руцелет от смои, а не левадахшав. Человек хочет быть самостоятельным, все, я теперь сам по себе. И, конечно же, прежде всего от семьи отделяет себя молодое поколение, не родители. И даже если это все так хорошо и правильно даже выглядит, в начале, то за тенденциями этими стоит следить и наблюдать за собой. Держать руку на пульсе. Те, кто да, помнят закон Моисея, Тору, заповеди, постановления, шумрим это мишпахот. Они сохраняют свои семьи. Они сохраняют отношения внутри семьи. Такие люди знают, как решать проблемы. Обычно какую ошибку люди совершают? Они не разговаривают. Есть проблема. Он изгар. Человек закрывается. Неважно, мужчина или женщина, человек закрывается. Он изгар. И все. Покертов. Доброе утро. Все в порядке, да, все в порядке. И человек думает, что он уважает. И понимаете, о чем я говорю? Барба Шоль, тишма, если хазман на ем лалехет, кен, ляна та царих. И отец спрашивает: у тебя есть сегодня время? Да, куда тебе надо? Тов, умер. Тов, седер, они азорлиха. Хорошо, я помогу тебе. Авален кешер. Но нет связи. Усе зе кетова. Он это делает как одолжение. ואפילו יש משפחות שלא תמיד יש זמן באמת לעשות משהו, לעזור איך שזה. אבל הורים הם מרגישים שיש אהבה ואכפתיות. Есть семьи, где не всегда хватает времени даже, чтобы помочь друг другу, но внутри чувствуется, что есть любовь и хорошие отношения. אי-הבנה בין הדורות זה תמיד היה בעיה, תמיד. Недопонимание между поколениями это было всегда проблемой. וכתבי הקודש מדגישים את זה בספר מלאכי. Именно поэтому Священное Писание обращает особое внимание наше в книге Малахии. צריכים לתקן את הדברים בזמן. Также мы должны исправлять все вещи вовремя. ואנחנו צריכים כאילו לתת להתאמץ ולשפר אותנו דווקא בדברי החמש. И мы должны особое усилие прилагать именно к пятой заповеди. לא תגנוב, כל אחד ברור, כאילו מבין שזה לא טוב, נכון? לא תנאב, כל אחד יודע, לא תנאב, זה טוב. Каждому понятно, не прелюбодействовать тоже понятно. אבל דברה מספר חמש. Но именно пятая заповедь. היא כל כך עזובה. Она оставленная. ואני רוצה לספר לסיום סיפור קצר כזה מהמסורת. Хочу рассказать короткую историю под конец из традиций. כן, הוא נגמר דווקא. בסיפור של דברה חמש. И он заканчивается эта история именно пятой заповеди. А я еще из рав Иди, пам сипарти это. Был рав Иди. ו-הוא בא מפומבדיטה ל. לסורה. Он шел из Помпедиты в Суа. זה. בבבל שני עירים. Это в Вавилоне два города. כן. ובחגים שוחטים הרבה הרבה בקר. И в праздники зарезывали много овец. בקר. Коров. והוא לקח וימה. И он взял вымя коровы. לא זוכר איך זה בעברית. וימה. הכין אותו, אכל אותו. И он его приготовил, съел. ותופסים אותו. מביאים לבית משפט שהוא עובר את החוק. И его словили и повели в суд, что он нарушил заповедь. והוא אומר, אומרים לו, למה אתה אוכל את זה? הוא אומר, תשמע, אצלנו שם זה אוכלים. И его говорят, почему ты это кушаешь? Он говорит, ну у нас там это кушается. אומרים לו, אבל לא, אתה לא שם, אתה אצלנו כאן. Они говорят, ну ты же не там, ты здесь. הוא אומר, בסדר, אבל אני אכלתי מחוץ לחומה. לא בתוך העיר. Но он говорит, хорошо, но я кушал-то за забором, за ограждением города, не внутри города. הם אומרים, ואיך הכנת אותו? Тогда они говорят, а как ты его готовил? הוא אמר, לקחתי גפן זרוק, ועל הגפן. Он говорит, בישלתי. Я взял дрова винограда, нашел их и на них сварил. הם אומרים, а, יכול להיות, זה היה של מישהו. Они говорят, а возможно, это чьи-то были ветки. Потому что виноградную лозу можно посадить, и она вырастет, даже если она отрезана уже. Он говорит, нет, на нем уже грибок завелся, точно это никому не надо было. И они никак не могли подцепиться к нему. Где же его уловить? В чем? Они говорят, а где твой тфилин? Он говорит, И он говорит, у меня есть проблемы с желудком, поэтому мне разрешается не завязывать тфилин. Они говорят, а где твой цицит? Он говорит, я одолжил одному человеку, поэтому 30 дней я могу ходить без цицита. И они вообще были в шоке, не знали, как же его, за что его зацепить. В то же время в суд заводят человека и не знают, что с ним делать. Его обвиняют в нарушении пятой заповеди. И начинается балаган, шум. И Рав Иди говорит, послушайте, я вам скажу, что сделать. Они говорят, ну, говори. Они говорят, отпустите его домой. Эх. Как же? Он говорит, написано, почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на этой земле. Он сейчас сам себя наказал по заповеди. Поэтому вы не можете его наказывать два раза за одно и то же. Талмуд и традиции не разрешают за одно и то же наказывать дважды. Агувим шели, они рацити ломар, ше гам айом לא משתמשים בעונש שמגיע עבור דברה מספר חמש. Возлюбленные мои, я хочу сказать, что сегодня не пользуются тем наказанием, которое полагается за нарушение пятой заповеди. И моё мишу бакигила. Если сегодня кто-то в общине. Тинав. Асусим ото херем, нахон? Лефахот хаци шана. Будет прелюбодействует, то его отлучают как минимум на полгода. Нахонулю? Правильно? Есть онеш. Есть наказание сегодня. А вальдивра хамезе ишар литфоса филуэнзе. Но за пятую заповедь невозможно никак зацепиться. А валь? Но. Есть миспат ильон. Но есть Верховный суд. Зема шерацитю ломар, ше анахну не зирим. Поэтому это то, о чем я хотел поговорить, чтобы мы были осторожными. Чтобы мы воспитывали детей, как положено. Потому что именно от нас это зависит. Если мы хотим, чтобы наши дети были успешными, и им хорошо было здесь, на этой земле, то мы должны давать воспитание Торы. Аминь. Давайте помолимся. Авину Малькену, спасибо тебе за то, что ты даешь нам истинную Тору. Помоги нам исполнить все заповеди и все постановления. Ты будь благословен. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.